Глава 7. Я была так зла, не помню, кто и когда в последний раз так сильно меня доводили. Король оказался даже хуже, чем я себе представляла. Он был не просто суровым самоуверенным гордецом. Он оказался беспринципным наглецом. Вздумал убить меня. И за что? Я ничего не сделала, это правда. Висан обманул меня, заверив, что ему нужна помощь. Я пыталась всего лишь помочь, а в итоге оказалась втянута во все это безумие. Я об артефактах Дорнанов не просила и уж тем более не желала, чтобы на меня нацепили какую-то брачную дрянь с неизвестными качествами. Я короля снять ее попросила, а в итоге на нем оказалось такое же украшение. Вот и кто виноват? Ничего не знающая я или этот, который свои руки к чему попало тянет и артефактов собственного рода не контролирует? Ответ очевиден. В итоге, полчаса спустя, я стояла в толпе поступающих в это сомнительное заведение. Среди абитуриентов, к моему немалому удивлению, девушек было совсем мало. Где-то 1 на 10 парней. Если бы не произошедшее с королем и не кипящая во мне злость, то этот факт меня бы очень заинтересовал. Даже заволновал. Но сейчас я едва ли обратила внимание на то, сколько парней и девушек было вокруг. Все мое внимание заполучил ректор. Он же король. Он же невыносимый наглец. Мы все собрались в огромном зале. Как я поняла из шепотков, это помещение было самым большим в академии и использовалось для проведения различных мероприятий, вроде выпускных и вступительных экзаменов, как сейчас. Мы, поступающие, стояли плотной толпой почти в середине зала. Повсюду вокруг нас собрались старшекурсники. Не знаю, для чего они пришли, но студенты в основном забавлялись, громко подшучивая над нами. Ровно до появления Его Величества. Ректор вошел в зал легкой, уверенной походкой, мгновенно заполнив помещение пульсирующей аурой своей невероятной силы и озаряя зал невероятно довольной, коварной улыбкой. Завидев ее, адепты и напряглись. Оборвали смешки и издевки, мгновенно посерьезнели и встали так прямо, что на них стало больно смотреть. Ага, подозреваю, хорошее настроение Его Величества – нонсенс, не случающийся без последствий. Сам король каким-то невероятным образом отыскал в толпе стоящую почти с краю меня и ухмыльнулся шире и хитрее. Задумал что-то. Вот зуб даю. Его, ибо свои жалко. Летящей походкой Даррен Дорнан дошел до магической арки, стандартного артефакта, который был во всех учебных заведениях. Действие элементарнейшее. Проходишь через нее, тебя окутывает сиянием, и по нему проверяющая комиссия понимает направление твоей магии и уровень силы. Это первый экзамен. Но лично я это воспринимала наглядной демонстрацией того, что больше всего ценилось в этом мире. Ни знания, ни ум и даже не происхождение. Магия. Показательно. Да и было достаточно взглянуть на короля, чтобы сделать выводы о стране. Он не был изнеженным аристократом со сладким голосом. Его Величество Даррен Дорнан являл собой воплощение силы, дисциплины и могущества. Он был военным, это читалось во всем. В мощном мускулистом теле, в уверенных движениях, в цепком взгляде, даже в прямой спине и посадке головы. А так как правитель является отражением своего государства, то и о стране все ясно. Жесткий военный режим, порядок во всех сферах жизни, акцент на военное дело. Об этом я и размышляла, пока в зале звучал твердый приказной голос короля. Он не говорил ничего особенного, всего лишь вступительная речь руководителя академии. Приветствие, обещание суровой жизни и больших высот в случае, если мы выдержим убойный режим. «Многим из вас придется туго». Тут его взгляд отыскал меня и стал крайне выразительным. «Но вы сами приняли решение поступать в Государственную академию магии». «Да, сами». И отступать мы не будем, я так точно. И нечего так на меня смотреть. Желаю вам сил пройти этот путь до конца. Закончил король и властным жестом активировал магическую арку. Переплетение серебряных веточек ярко вспыхнуло лунно-белым свечением, послышался легкий перезвон колокольчиков, и пространство наполнилось ароматом свежести и хвои, как в лесу. По толпе поступающих прошлась волна возбужденных шепотков, а вот старшие курсы продолжали хранить напряженное молчание. Ректор и его состояние их откровенно нервировали. Со стороны вышли уже знакомые мне преподаватели из приемной комиссии. У них в руках были списки поступающих. Не теряя больше времени, маги стали зачитывать имена по порядку, вызывая поступающих по одному. Я уже 3 месяца жила в этом мире. Про магию знала и даже сама немного колдовала. Но все равно продолжала с детским восторгом реагировать на волшебство. Оно все еще казалось мне чем-то невозможным и сказочным. Каждый раз голова плыла от восхищения, и казалось, что это все неправда. Отбор арки оказался довольно жестким. Из 30 прошедших у 5 сияния не было вообще. Еще у 7 оно оказалось слабым, так что им были вынуждены отказать в поступлении. У меня магия была. По словам Стейна, дар был сильным и гибким, то есть способным к дальнейшему развитию. Но я все равно начала нервничать. Вдруг что-то пойдет не так? Или король меня как-нибудь подставит? Хотя он же сам сказал, когда мы были наедине, что принимает меня в академию. Если бы хотел подставить, то не стал бы врать. Наверное. Сказал бы в лицо, как надеяться на мой провал. Когда оставалось всего 10 человек, не прошедших через арку, наконец прозвучало. Валерий Энрей. Я не сразу среагировала, где-то секунду тупила. Это все же не было моим настоящим именем. Затем подпрыгнула от запоздалого осознания и поторопилась к преподавателям, окружившим магическую арку. На короля я не смотрела, но его насмешливый взгляд ощущала всем телом. И чего веселиться? Уже что-то натворил? Переживаете? Вдруг ехидно спросил он. Переживала, но после твоего вопроса откровенно запаниковала. Ты себя видел вообще? Такая невинность, что очень подозрительно. «Вас это удивляет?» Сдержав все ядовитые высказывания, переспросила я сдержанно. «Если ты испортил арку, и она сейчас не загорится, то я в тебя пульсар запущу. Исключительно, чтобы доказать наличие у меня магии». «Тому, кто играет честно, волноваться не о чем», чуть лениво протянул монарх. «Но сам-то не волнуется, хотя я убеждена, мухлюет. И еще как. Вон какой невинный стоит, а у самого глаза насмешливо сверкают». Решила, что лучший вариант ответа – просто мило улыбнуться. Его Величество улыбнулся в ответ тоже очень мило. С нежностью. Убийственной. Я нервно сглотнула, поколебалась секунды и с выдохом шагнула в арку. Невольно затаив дыхание, я замерла под серебристыми ветвями, напряженно ожидая хоть чего-нибудь. Но, будто издеваясь, чего-нибудь нагло не происходило. Вообще ничего не происходило. Никакой реакции. Ни свечения, ни гудения. Я начала откровенно паниковать. Сердце загрохотало в груди, виски свело болью, дыхание перехватило. Арка повела себя так, будто не обнаружила во мне магии. Но магия была. Я вскинула голову, с мольбой глядя на волшебный артефакт, и уже собиралась показать и ему, и всем присутствующим наличие у меня магии старым проверенным способом, долбануть посильнее, как вдруг в зале прозвучал резкий, напряженный голос короля. «Назад!» Преподаватели подчинились мгновенно, а меня его величество попросту схватило за запястье и рывком стянул с постамента. Прошло меньше секунды, а мы уже были в 5 шагах от арки. Причем я почему-то оказалась у мужчины за спиной, но подумать об этом или о чем-нибудь еще я просто не успела. Щелчок, за ним быстро растущий звон, дрожь пола и дребезжание стекол, а после – ослепительная белоснежная вспышка, на несколько секунд залившая все пространство. Я испуганно вскрикнула и как-то совершенно без своего в том участия прижалась лбом к широкой каменной спине короля, зажмурившись и сжавшись. Это было банальной попыткой спастись. Я же не знала, что это за свечение и звон, и что будет дальше. А король, большой и сильный, и он меня сам себе за спину задвинул, осознанно или нет, укрывая от опасности и намереваясь принять удар на себя. Вот и пусть принимал бы, сам же вызвался. Не знаю, сколько все это продолжалось, я глаз не открывала, но отчетливо слышала гомон возмущенных и испуганных голосов. Приказы старшекурсников успокоиться и не паниковать, и заверения в том, что все под контролем. Я молчала. Его Величество тоже не спешил комментировать произошедшее. Он даже не шевелился, застыв напряженным до предела каменным изваянием. Зато преподаватели подобной выдержкой не славились. До меня донеслись обрывки становящихся все громче восклицаний. «Какая сила! Большой потенциал! Чудо, что такой дар попал к нам в Академию!» Я неловко отодвинулась от Дорнана, невольно напрягаясь. Я до конца не поняла, что произошло, но глупо было бы думать, что преподаватели говорили не обо мне. Выходит, магическая арка с запозданием отреагировала на мой дар. И не просто засияла, вспыхнула, как солнце. Она пропустила через себя часть моей силы и светом показала мой потенциал. В груди появилась и напрочь отказалась пропадать чувство глубокого попадалова. Что-то внутри саркастично подсказывало, что план с не вызывать подозрений был абсолютно провален. Основательно. Блин, может свалить по-быстрому? А куда? За воротами Академии меня поджидает обманутый Стейн, да и король явно не отпустит. В первую очередь из-за артефактов его рода на мне. Во вторую – из-за моей силы. Я мало что понимала в деле управления страной, но, по-моему, такие таланты на свободу не отпускают. Их вербуют, держат к себе поближе и используют на благо государству. Когда его величество медленно обернулся, я совершенно неосознанно сделала шаг назад. И еще один, не сводя с него испуганного взгляда, широко распахнутых глаз. «У вас такой вид?» – обронила я сбивчиво и торопливо прикусила язык. «Какой?» – непроницаемым голосом уточнил он, опасно как-то. Я сглотнула и все же сказала. «Будто вы решаете, что со мной делать?» Я вгляделась в его глаза с надеждой на то, что ошибаюсь, но Даррен Дорнан ответил ядовито-холодным. «А у вас вид, будто вы уже знаете, какое решение я приму». Я встала так ровно, что в спине заныло. Несколько нервировало, что наш разговор слышали все присутствующие. И даже больше. Они жадно вслушивались, дыша через рот и переводя полное любопытство взгляды с меня на короля. В такой ситуации не следовало привлекать еще больше внимания и порождать еще больше слухов вокруг своей персоны. Я это понимала, но еще понимала и другое. Прямо сейчас Его Величество определял мою судьбу, и, судя по недоброму мерцанию глаз, он ее уже определил. «Я свободная личность», – заявила с негодующим звоном в голосе. «Никто и не станет лишать вас свободы», – отстраненно заверил король. «Сама отдашь», – явственно читалось в его глазах. «Мечтай», – мерцало в моих. Но говорить я ничего не стала. Не потому, что слов не было, а потому, что я и так многое себе позволила, открыто выступив против Его Величества при таком количестве свидетелей. «Я могу идти?» – спросила вежливо, опустив глаза в пол. Преподаватели закашлялись и с запозданием озвучили. «Общее направление. Уровень магии 11-й». «Трындец мне». На общее направление определяли всех поступивших. Разделение по профилям будет через год, но это не проблема. 11-й уровень. Изначально у магии было всего 10 уровней, но затем все больше магов стало выходить за рамки, и 40 лет назад школа оценки продлилась до 15 уровней. С 10 по 14 был у обученных опытных магов, 15 у легенд магического мастерства, среди которых, к слову, был и король. У меня, неопытной попаданки, 11-й. А если учесть, что магический источник был гибким и предрасположенным к развитию? Нет, меня точно не отпустят. Даже хуже. Наверняка станут изнурять занятиями, максимально увеличивая уровень магии. И точно запрягут трудиться на благо короны. Никакого своего дела, никакой тихой, неприметной жизни. Попало. Точнее, не скажешь. Я отступила к тем, кто уже прошел магический отбор и допускался до следующего экзамена. Но до конца испытания внимание всех присутствующих было приковано ко мне. Адепты, поступающие и преподаватели разглядывали меня со всех сторон, как какую-то диковинку. Некоторые украдкой бросали взгляды, кто-то откровенно таращился, многие перешептывались. Я гордо стояла с прямой спиной и с непроницаемым лицом делала вид, что слежу, как проходят отбор арки остальные ребята. На повышенное к себе внимание не реагировала, вообще старательно делала вид, что ничего не происходит. Но кто бы знал, чего мне стоила эта невозмутимость. Когда через арку прошли все, старшекурсники разошлись, а нас преподаватели вывели в коридор и распределили по аудиториям. Впереди был письменный экзамен, и я его, по сути, уже сдала, потому что вопросы в основном были такими же, как в тесте для попаданок. Так что я, в отличие от многих, нисколько не паниковала. Скорее наоборот, с легкой обреченностью думала о случившемся подарке. Но запаниковать пришлось, когда совсем рядом прозвучало. «Вы уже сдали письменное тестирование, мисс Энрей. Не составите ли мне компанию?» И, не дожидаясь моей реакции, Его Величество попросту сжал пальцы на моем локте и потянул меня в сторону. Последнее, что я увидела, – потрясенные взгляды тех, с кем я собиралась войти в аудиторию. «Ваше Величество!» – начала со смесью нервозности, легкой паники и твердого намерения расставить все точки над «ё». «Воздержитесь от высказываний!» Властно заткнули меня, продолжая крепко держать за локоть и уводить куда-то по коридору. «Но мне есть что сказать!» – заверила со всей серьезностью. «Я даже не сомневаюсь!» – зло усмехнулся король. «Поэтому и велел вам придержать свои мысли при себе!» «Вы не так сказали!» – заметила я, торопливо переставляя ноги. Он на меня так посмотрел, я закрыла рот, опустила голову и досадно сморщилась. Но не могла не отметить, что дальше мы пошли чуть медленнее. Его Величество будто осознал, что его скорость была для меня затруднительной и сжалился надо мной. Пришли мы в кабинет. Это было очевидно и логично, но я все равно удивилась. Просто пока шли, уже успела накрутить себя, что сейчас меня будут банально пытать, запугивать и еще бог знает что. «Входите», – не сильно-то радушно приказал его Величество, держа дверь открытой и заставляя меня войти первой. Ишь, раскомандовался. Но я все равно вошла. Какой у меня был выбор? И вот именно это и злило сильнее всего – отсутствие альтернатив. Кабинет оказался просторным и очень чистым. Из большого окна лился свет, так что даже из-за мебели из темного дерева не создавалось ощущения мрака. По правую и левую сторону от входа были высокие шкафы с книгами. У стены справа стояли ровным рядом стулья, на большом рабочем столе царил идеальный порядок. И стульев перед ним не было. Визитерам полагалось стоять на светлом ковре под взором ректора. Или получить особое приглашение, коего удостоилась я. «Прошу вас», – собственно, пригласил Дорнан. Повинуясь его воле, один из стульев в стороне взлетел и по воздуху переместился к столу. Меня мягко, но настойчиво подтолкнули к нему, коснувшись ладонью спины между лопатками. Я вздрогнула от неожиданности и торопливо прошла и села. Там, где коснулся король, кожу пекло жаром. Не подозревая о возникших у меня трудностях, мужчина занял свое место по другую сторону стола. «Ну, рассказывайте», – повелительно велел монарх. «Что рассказывать?» Я неуютно поерзала на стуле. «Какие планы на жизнь? Что думали делать? Кем решили стать?» Он говорил вроде бы невозмутимо, даже безразлично, но при этом буравил меня тяжелым недовольным взглядом. Будто во всех бедах обвинял. Хотя, наверное, и обвинял. А что удобно? Нашел себе попаданку и вешай на нее что угодно. «Планирую окончить вашу академию и стать специализированным магом», старательно подбирая слова, осторожно и честно сказала я. Меня не отпускало ощущение, что любое мое слово может стать ловушкой, а его приговором. Одна оплошность, одна оговорка, одна неверно понятая мысль и капкан захлопнется. «По какому направлению?» Он продолжал делать вид, что у нас тут светская беседа и ничего больше. Но смотрел-то как, будто голову желал оторвать. «Думала про бытовую магию». Еще одна честность. «Моя прошлая жизнь в родном мире послужит вдохновением, а полученные у вас знания и навыки уверенно помогут мне воплотить в жизнь многие задумки. Это пойдет на пользу государству». Последнее добавила после паузы. Все остальные слова не возымели эффекта, король продолжал молча смотреть с нечитаемым выражением лица. Я слегка запаниковала. «Похвально, что вы желаете принести пользу своей стране», – произнес он, выразительно сверкнув глазами. Я закрыла рот и всего на секунду раздосадованно прикрыла глаза. «Вы умная девушка, Валерий», – добавил король. «Вы ведь все понимаете». «Еще бы». «И какое направление вы бы посоветовали мне выбрать?» Я старательно пыталась говорить ровно и вежливо, но злость и непримиримость все равно прорвались в словах. Тонкие, четко очерченные губы короля изогнулись в улыбке. Она не была доброй и вежливой, скорее насмешливой и чуть издевательской. В какой-то момент он попытался ее подавить, а когда не вышло, произнес тягучим, мягким голосом. «Вероятно, вы не знали... Но для магов с уровнем магии выше 10-го обязательны к изучению минимум 2 профиля.